Глава 28. Бэллиэн. Июль 2099 года. 3 месяца назад. Тяжело дыша, он упал на колени. Рифт, из которого они выпали, растворился во тьме, сверкнув напоследок черным в кромешной темноте. Все, что осталось, — мерцание на его руках. Красноватые линии, словно тоненькие молнии, скользили между пальцами, светились на кончиках, спускались к подушечкам и снова поднимались. Как бы он ни старался, он не понимал, что только что произошло. Что с ним произошло? Перед ним на каменистой земле лежали женщины и мужчины, солдаты Красной Бури. Они сопровождали его последние несколько дней, но он не знал, как их зовут. Никто из них не двигался. Из гортани вырвался звук отчаяния. «Что я наделал?» Он снова посмотрел на свои руки. Все в нем было чужое. Он чувствовал это каждой клеточкой. Над его кожей жужжала энергия. Они назвали это «Проект Виртус». Он не знал, что это означает, но знал, эта энергия, она делала его сильнее, намного сильнее. Он беспомощно смотрел на неподвижно лежащих солдат. Они приземлились в местности со скудной растительностью, впереди виднелись скалы. Над ними было ночное небо, и благодаря этому все казалось намного более мирным, чем было на самом деле. В какой-то момент он услышал быстро приближающийся звук моторов, приземлились 2 транспортера, и к нему со стороны погрузочной рамы бросились солдаты. Позади них шел мужчина, одетый во все белое. Солдаты обошли его как досадное препятствие и склонились над фигурами на земле. Проверяли, есть ли пульс. Сам он оставался на месте, сидел и смотрел на свои руки, пытаясь понять, что все это значит. «Ты молодец, Бэллиэн». Услышав свое имя, он приподнялся. У него в затылке словно был шнур, который тянул его вверх, несмотря на усталость. Мужчина в белой униформе наклонился к нему и положил руку на плечо. «Я горжусь тобой». Потом мужчина взглянул назад на фигуры, лежавшие поодаль, и наморщил лоб. «Они мертвы», — разомкнул губы Бэллиэн. «Нет, не все. Вот, посмотри туда». Рыжеволосая женщина с красными глазами, которая только что лежала без движения, со стоном поднималась с земли. Чуть дальше приходил в себя мужчина, чьи белые волосы развивались на ветру. Рядом очнулись еще 2 солдата. Они выглядели так, как будто их в сердце ударило током. С трудом переводили дух, глаза светились, и их окружало то же огненное мерцание, которое он видел над собственными руками. Но еще с 10 солдат так и не поднялись. Первые тела уже были погружены в транспортеры. «Не волнуйся», — сказал мужчина. «Это ожидаемые потери. Ты все сделал так, как я хотел». Да, он сделал. Но это знание не принесло ему облегчения, потому что он вспомнил, что уже не в первый раз те, кто сопровождал его в перемещениях во времени, в конце концов погибали. Это я убил их. Нет. Просто они были недостаточно сильны для того, что ты должен был им дать. Когда он ничего не ответил, мужчина положил ему на плечо 2 руку. «Послушай меня очень внимательно, Бэлли. Мы не можем позволить себе роскошь милости или сострадания. То, что мы здесь делаем, слишком важно. Мы с тобой предназначены для этого. Мы должны быть готовы ко всему. Мы должны каждого постоянно держать под контролем. Только так мы сможем сделать то, что должно быть сделано. И в конце, я уверен, ценой станут наши души. Но мы вынесем это, не так ли?» Слова ворвались в голову, успокаивая его. «Да», — сказал он, — «мы справимся». «Он справится. Для него. Да. Все будет хорошо». Мужчина помог ему подняться на ноги, обнял и отвел к ближайшему транспортеру. «Ты забудешь про их смерть. Ты забудешь боль. Забудешь, что это означает». Успокойся, ты больше никогда не вспомнишь эту ночь. А когда придет время, Беллин... Его рука крепко сжала его плечи. Ты не будешь сомневаться.